Айлин Лин. Корпорация Алиса. Глава первая. Мир Мейли. Королевство Андор. Столица Йорн. «Уходи! Спаси нашу Алису!» Голос леди Гроин дрожал, срывался. Она неохотно, с трудом подтолкнула девочку лет 16 к стоявшей напротив старой экономке. «Поторопись, Элли!» До них даже через плотно закрытые окна доносились звуки сражения. Глухие удары мечей, крики раненых с воплями «За короля! Бей предателей!» Ржание коней, вспышки боевых заклятий, а магический щит, окружавший особняк Асбьорн. Все это слилось в отвратительную какофонию. Хозяйка дома точно знала. Еще немного, и энергия, вложенная в последнее заклинание, иссякнет. Соседнее здание вдруг вспыхнуло, как спичка. Род Марлинов, их союзников, пал. Из глубины города едва-едва, но были слышны звуки барабанов, задающих ритм сражению. Любимый музыкальный инструмент истинного наследника почившего короля. Дейна все надеялась, что сторонники законного преемника трона, к коим относились ее муж, ее родной брат и еще много других древних фамилий, выстоят. Но они проиграли. Письмо, полученное от брата ранним утром, содержало короткие зашифрованные инструкции и страшную весть о том, что ее Алекс умер, храбро защищая своего сюзерена. Эта новость чуть не лишила женщину чувств, но раскисать в такой ситуации слишком большая роскошь. Другая важная задача — выдать чей-то труп за его дочь. И эта цель ненадолго заглушила боль потери. Леди перевела красные от слез глаза на кровать, стоявшую в центре богато убранной опочивальни. На ней лежала девочка-подросток, слабо похожая на настоящую дочь Джейкоба, и она не шевелилась. Глаза ее были плотно закрыты. По симпатичному лицу разлилась мертвенная бледность, отдававшая синевой. Умершее дитя сегодня утром принес преданный слуга, сказал, что выкупил тело в каком-то приюте. «Госпожа, идемте с нами!» прошептала Элли, бережно обнимая за хрупкие плечи Алису. «Нет, нельзя». Голос дрогнул. Сердце сжалось от боли так сильно, что у Дейны перехватило дыхание. «Дорогая». Леди посмотрела в большие, полные ужаса, зеленые глаза племянницы. «Отныне ты, Лисса Мунк. Не забудь». «Лисса?» удивилась Элли. «Мунк», прошептала девочка. «Да, но до поры, до времени никто не должен знать твоего настоящего имени. Вот документы и деньги. Потрати их с умом». «Я вас поняла, госпожа». Экономка поклонилась. «Прошу, пойдемте с нами». Попыталась она убедить свою хозяйку еще раз. «Хагейн сможет нас всех прокормить». «Они не успокоятся, покуда не увидят трупы. Мой и Алисы будут искать, рыть землю носом». «Нет». «Жертва ради спасения моей племянницы, наследницы рода Асбьорн, необходима. Уходите, вас ждет долгий путь. Забейтесь в такую нору, где никто вас не сыщет. До тех пор, пока не придет время. Как только услышите, что Роджер лживый почил, идите на свет». Преданная помощница молча кивнула и, оглянувшись на госпожу еще раз, растворилась в потайном ходе. Алиса, помедлив мгновение, кинулась к любимой тетке, единственной, кто навещал ее в закрытом пансионате для благородных девиц, куда отец отправил ее несколько лет назад. «Все хорошо, милая. Держись. Будь сильной, смелой, отважной. Это у тебя в крови». «Хорошо, тетушка». Девочка скользнула в темный зев потайной комнаты, и панель бесшумно встала на место. Леди прикрыла опухшие от слез веки. В такой ситуации Дейна невольно поблагодарила высшие силы, что так и не стала матерью. Ее муж погиб. Ее брат Джейкоб Асбьорн, скорее всего, тоже. Наследник старого короля Артур Молчаливый проиграл. На трон сел ублюдок Роджер Лживый. Теперь-то, конечно, у него будет другая приставка. «Алиса, девочка моя», прошептала Дейна, глядя на гладкую стену, туда, где недавно скрылась служанка и племянница. «Джейкоб бы хотел, чтобы ты за всех нас отомстила, но я желаю тебе прожить счастливую жизнь. Вот только просто так вернуть то, что принадлежит тебе по праву, По щелчку пальцев не получится. В итоге выбор останется лишь за тобой. Элли, ведя девочку за руку, прошла темными коридорами вниз, пока не добралась до двери из потемневшего от времени дерева. «Вижу, убедить госпожу пойти с нами не удалось». В серых глазах Хагейна притаилась нешуточная печаль и тревога. «Хорошо, что господин отправил тебя к нам. Не знаю, как бы я одна выполнила просьбу хозяйки». Дрожащим от страха голосом, бережно прижимая к себе перепуганную девочку, прошептала экономка. «Ничего, пробьемся». Капитан герцогской охраны отрывисто кивнул и, вынув увесистую связку, вставил подходящий ключ в замочную скважину. Их путь лежал дальше, за пределы города, в соседний дремучий лес. Тоннель был длинен и извилист, каждая дверь закрывалась на свой замок. Отворить их без ключа было практически невозможно. Испещренные рунами стены и створки не позволят так просто взять эти препятствия. А отыскать толкового мастера-рунолога хотя бы с одной звездой в столь смутное время – архисложная задача. Куда пойдем? Как только перед ними отворилась последняя дверь и в лицо дохнуло ночной прохладой, спросила Элли. В Суль, что на свободных землях. От услышанного старая женщина тихо охнула. Сердце испуганно сжалось. Если бы Хок не успел ее подхватить, то упала бы. «Ты что? Не время раскисать. Держи себя в руках, не то напугаешь еще больше маленькую леди». Шикнул он, грозно нахмурив брови. «Это приказ господина Джейкоба. Это единственное место. Там нас никто не подумает искать». «Но глупость же! В кровати мертвая наследница. Все решат, что род Асбьорн истреблен. Зачем же так рисковать и идти через земли Дрейхов? Вдруг нас поймают всадники?» «Не должны. Будем идти только ранним утром и храниться весь день и часть ночи. А то дитя, оставшееся в особняке, всего лишь даст нам немного дополнительного времени. Думаешь, не найдется мага, способного понять, где правда, а где ложь?» «Я как-то и не подумала об этом». Расстроенно понурила голову, закутанную в шерстяной платок, экономка. «Идемте. Каждая минута на счету». Алиса, внимательно слушавшая перепалку взрослых, зябко повела плечами. Ей было страшно. Она не хотела умирать. Вся надежда на этого бородатого воина по имени Хагейн. Трое людей тихо растворились среди густо растущих деревьев. Их долгое опасное путешествие началось. Дверь в комнату Алисы с грохотом распахнулась. Да что там, створка, оглушительно врезавшись в стену, криво повисла на одной петле, печально поскрипывая. «Не сбежала, значит?» В помещение стремительно шагнул высокий, статный воин. Правая рука нового короля. «Я лично пришел, чтобы сказать тебе, зря ты не вышла за меня, предпочтя слюнтяя Гройна. Теперь станешь моей рабыней». Красивое лицо обезобразил хищный оскал. «А потом, когда надоешь, я отдам тебя на потеху своим солдатам». «Ни в этой жизни, ни в какой другой не бывать тому, Якоб!» Дейна вскинула руку с зажатой в ней иглой и воткнула глубоко в ладонь. «Нет!» — прорычал Якоб, но не успел ничего сделать. Даже его магия воды не помогла. Яд оказался хитрым и мгновенным. Советник Роджера присел на корточки подле бездыханного тела прекрасной леди. В его ониксовых глазах мелькнуло сожаление. Но тут же и стаяло. «Мой лорд, девочка мертва. Труп забери с собой. Покажи разумникам. Нужно убедиться, а точно ли это отпрыск Асбьорнов?» «Да, мой лорд», — кивнул воин и взял на руки хрупкое тело Алисы. Мир Хименбьорг, Срединные земли, столица орков Сульёбган. Далеко внизу бушевало море. Оно было и сине-черным, как небо над головой. Звук бьющихся у подножия утеса волн долетало до группы орков, замершей на вершине скалы. А кучерявая пена, образованная от столкновения, расходилась далеко в стороны и мгновенно истаивала. В этот час, на удивление, было тепло, хоть и ветрено. «Море Хоп, море надежды», — заговорил басом самый высокий из мужчин. «Как много в этом слове, не так ли?» Сидевшая в кресле старая орка всей грудью вдыхала сей ни с чем не сравнимый запах свободы с горьким соленым послевкусием на кончике языка. «Люблю это место. Оно прекрасно». «А зачем так рано мы все сюда пришли?» Сонно, едва сдержав зевок, подал голос стройный широкоплечий юноша лет 15. «Мне так захотелось». Тихо рассмеялась женщина. «Неужто последнее желание умирающей бабки настолько сложно выполнить?» «Мама!» — нахмурился Рик. «Не надо! Я уже много лет мама, бабушка, прабабушка, даже пра-пра-пра, и мое время пришло!» Асгейр покосился на сестру и тихо сказал. «Джерарда не стало год назад. Я думал, ты его отпустила и готова жить дальше». «А зачем?» Аруна смотрела прямо перед собой. «Устала. Всему есть свой срок. И мой вышел». Она чувствовала это. Но умирать старушке в шикарной опочивальне не хотелось. Потому она попросила принести ее сюда. «Ба! Ты так много еще можешь сделать!» Подал голос Свен. «Мне все же кажется, что ты опять шутишь. В тебе сил, как в молодом Безоке». «Останутся записи. Я до последнего что-то записывала. Все свои мысли, проекты, так или иначе, будут жить. Вы продолжите мое дело. Помните, дорогие мои, любите жизнь во всем ее многообразии. Каждый день благодарите высшие силы за дарованные возможности. Вы сильны вместе, не поодиночке. «Семья — вот что главное!» Словно не слыша внука, негромко сказала старая орка и замолчала, залюбовавшись моментом. Над кромкой горизонта вставало солнце. Две луны еще сопротивлялись силе могущественного светила, но каждый раз проигрывали в неравной схватке. И сегодня они, как и много тысячелетий подряд, сдались. Мягкие лучи заскользили по поверхности воды, окрашивая края волн в золотисто-оранжевые оттенки. Лизнули утес, на котором замерли орки, осветили их суровые лица, массивные фигуры, выделив их на фоне светлеющего неба четкими силуэтами. Во взглядах нелюдей читалась готовность встретить новый день, наполненный приключениями и необыкновенными открытиями. Аруна прикрыла веки, давая теплу зарождающегося дня поцеловать морщинистые щеки. Она по-прежнему разительно отличалась от сородичей своей хрупкостью и светло-оливковым цветом кожи. Пусть и провела рядом с ними всю свою жизнь, но так и продолжала смотреть на многие вещи иначе. Пыталась передать свое видение мира остальным. Где-то получилось, где-то нет. Но в основном ей все же удалось изменить очень многое. Аруна срослась с этим миром, полюбила его, стала его частью. Долгая жизнь не привилегия, а бремя. Она видела, как умирают мать и отец, как уходят за грань старые друзья и недруги, и как тихо почил во сне Джерард. Благо, она успела с ним попрощаться. «Не грусти, моя Арунка». По-прежнему красивые губы изогнулись в улыбке. «Я буду ждать тебя. Всегда. И любить в каждом своем воплощении. А теперь настал ее черед. Я иду к тебе, любовь моя». Грудь в последний раз приподнялась и опустилась. Сердце замедлило свой бег и в итоге остановилось. «Мама, пора возвращаться. У меня сегодня совет правителей». Старая невысокая женщина, сидевшая в большом кресле, оттого казавшаяся еще хрупче, гениальный артефактор, бесстрашная воительница, замечательная мать и бабушка, великая правительница, не отозвалась. «Ма!» Рик присел на корточки, заглянул в умиротворенное лицо. «Аруна!» Окликнул Асгейр сестру, но ответа не получил. Тем временем душа принцессы орков уже летела сквозь пласты реальности навстречу чему-то другому. «Хочу ничего не помнить. С чистого листа». «Бя, не с чистого листа. Можно оставить парочку абзацев». Внутренний разговор сумасбродной человеческой девушки-паркурщицы, неугомонной, отчаянной, смелой орки, мечтательницы и авантюристки оборвался. Стоило душе оказаться во тьме. Вот только что был свет, она летела к солнцу, а очутилась во мраке совершенно непонятным образом. Время замедлилось, и вот эта тьма заключает душу в свой плотный кокон. Какое интересное ощущение. На смену радости полета пришел покой. Мысли потекли вяло. Душа привыкала к необычному состоянию невесомости и спокойствия. Казалось, она лежит в теплом море, бережно качающая ее на своих безмятежных волнах. Черных, как оникс. Впервые не нужно никуда бежать. Наконец-то можно выдохнуть от бесконечной гонки. Нега, приносящая забвение. Истаивали воспоминания. Уходила горечь потерь. Перестали беспокоить назойливые мысли, что что-то забыла или сделала не так. Душа медленно, но верно двигалась по первому кругу перерождения. Лица любимых стали размываться. «Не хочу!» Вяло трепыхнулась возмущенная мысль. То место, где когда-то было сердце, кольнула нестерпимая печаль. Мама Райла, отец Ансгар, брат Асгейр, сын Рик, внук Свен, лучший друг Коли, любимый и единственный Джерард. Душа воспротивилась размеренному движению, напрягла все силы и стала дергаться, раскачивая кокон. Краем глаза заметила точку, светлое крохотное пятнышко. «Что там?» Авантюрная сущность взволновалась. «Разворот и вперед! Подумаешь, скорость черепашки! Главное направление задано, и неважно, сколько времени пройдет, чтобы добраться до цели. В любом случае, она будет достигнута». Мир Мейли. Земли Дрейхов. Подземный город Варк. 3-й уровень. Вдох. Еще один. Кто бы знал, как же сложно давался каждый из них. Грудную клетку как будто сдавили металлическими тисками. Драгоценный кислород едва пробивался в легкие. Настолько тяжелым он был. Голова раскалывалась и отчаянно пульсировала где-то в затылке. Силы стремительно таяли. Я чувствовала, как камни давили на меня сверху, прижимая к земле. Почему еще полностью не превратили в лепешку, оставалось для меня загадкой. Я то уплывала в беспамятство, то возвращалась в сознание, сопровождаемое жуткой болью. Как долго продолжались игры со смертью, не ведаю, как вдруг почудился какой-то звук. Сначала казалось, что показалось, но вот он, звук стал ближе и отчетливее, пока я не разобрала. «Тут везде камни. Как понять, под какими искать твою дочь, Хок?» «Я здесь!» Прохрипела, едва слышно. Закашлялась, глотку словно наждачкой царапнули. Выдохнула, втянула через плотно стиснутые зубы порцию пыльного воздуха. «Слышал, вон там!» Пробасил кто-то другой. «Лиса, держись, мы поможем тебе!» «Мне помогут?» «Да, да, поскорее! Мочи терпеть нет!» «А может, Лиса, это не я?» Имя никак не откликнулось в душе. Впрочем, неважно. Главное, чтобы помогли. На голом упрямстве разлепила слипшиеся веки. «Что это? Засохшие слезы?» Мутным взором поглядела перед собой. Темно. Проморгалась и увидела сквозь щели между нагромождениями булыжников и мелких камней оранжевый свет. И он двигался туда-сюда. Попробовала повернуться вправо, потом чуточку влево. «Больно!» Я оказалась заключена в каменный мешок настолько плотно, что любое неосторожное движение, и я тут же натыкалась на острые углы, больно впивавшиеся в кожу. В носу засвербело. Вздрогнула, так крепко чихнула. Мелкая каменная крошка каскадом посыпалась куда-то. Ох, лучше лишний раз не дергаться. Несколько людей, негромко о чем-то договорившись, принялись что-то делать. «Ну а как же? Не будут же они стоять и ждать, пока я отправлюсь к праотцам!» В скорости послышался странный стук камня о камень. По всей видимости, убирают завал. Мелькнула догадка. «Лиса, потерпи еще немного!» Тот же взволнованный, низкий мужской голос. Чтобы не думать о возможной скорой кончине, закрыла глаза и сосредоточилась на воспоминаниях. «Кто я?» В ответ пустота. «Как тут оказалось?» Тишина. Нахмурилась. Добавила усилий, загудела в затылке, и вдруг боль молнии прошила от виска в глаз. Охнула, едва сдержавшись, чтобы не дернуться, но результат получила. Размытые образы, странные люди с зеленой кожей, клыкастые такие, мощные, какие-то знаки, витающие в воздухе, что-то значащее, но я не помню. А если пытаюсь воскресить воспоминания, то неизменно натыкаюсь на стену, напитанную электричеством. Что такое электричество? Это совокупность явлений, возникающих в результате движения и взаимодействия положительных и отрицательных электрических зарядов тел. Офигеть! Еще немного осталось, Лиса! Камень сверху вдруг оторвался от соседних, и в образовавшуюся прореху заглянуло незнакомое бородатое лицо. Одновременно с этим стало куда легче дышать. «Пока еще не шевелись. Нужно убрать те, что сбоку и снизу. Потом я тебя вытащу без проблем».